обездолил проще, свернулся в качан, а развернуться не мог, от этого тяжело. С его щеки упала слезинка. Старик попросил, хоть и не по заслугам будет честь, а попрошу вас, похороните меня там же, под Осокорем. Это были его последние слова. Похоронили Анисима там, где он просил. Мертвым лежать спокойно, а живым жить. Вскоре зашевелился, загудел зеленый дол, зазвенел голосами. Зарычали грузовики, затрещали тракторы. Весь этот гул и грохот в несколько дней уполз за Светлиху, и вот уже первые зерна упали в прогревшуюся пашню. Деревня обезлюдила, по улицам только часто и торопливо шныряли грузовики, развозившие от семенных амбаров во все стороны тугие многопудовые мешки. Однажды утром к амбарам подошла худенькая девчонка, присела на санцепёке и раскрыла книжку. Но она не столько читала, сколько следила за подъезжающими и отъезжающими грузовиками. Когда показалась обшарпанная полуторка, она вскочила, замахала книжкой. Из кабинета высунулся Мишка Большаков, заулыбался. Он подогнал машину к раскрытым дверям амбара, выскочил из кабинки, подбежал к девушке. — Ксения, вот здорово! Ты надолго приехала? — На денек всего, — ответила Ксения. — Мамку проведать и вообще подышать воздухом. — Вот здорово! — опять воскликнул Мишка. — А тебе сейчас тяжело, наверное? — Да как сказать? Не шибко легко, — Миша, — ответила она. — Ну ничего! Литературу больше уже не сдавать. И вдруг, когда прошли первые минуты встречи, оба смутились, замолчали. Колхозники, не обращая на них внимания, грузили машину. Ковыряя землю носком ботинка, Ксения спросила, «Ты куда семена возишь?» «На Зареченские пашни. А сейчас батя велел в третью бригаду отвезти. Там у них не хватает, что ли?» Неожиданно Мишкин голос перехватило, но он промолвил все же. — Слушай, поедем со мной, проветришься, а в лесу цветов? — Нет, что ты, физику надо зубрить, до свидания. И она пошла прочь от амбаров, но пошла не к дому, а вдоль улицы, на край деревни. Через несколько минут Мишка догнал ее уже за деревней, притормозил, распахнул дверцу, и девушка быстро шмыгнула в кабинку. «Только ты остановись, где побольше цветов», — сказала краснея девушка. Мишка заглушил мотор возле небольшой полянки, сплошь усеянной подснежниками. Ксенька тотчас забрела в траву, шла и шла по полянке, спускающейся к берегу лесной речушки, выбирала самые лучшие цветы, но вдруг остановилась, чему-то прислушиваясь. К ней подбежал Мишка. — Гляди, каких я тебе нашел! — Тише! — прошептала девушка. — Там на берегу кто-то разговаривает, что ли? Оба замерли. За невысокими кустами, огородившими поляну, булькала речушка. Потом в самом деле послышались голоса. Мужской. Машина, что ли, остановилась на дороге? И женский. Да нет, проехала вроде. Парень и девушка несколько секунд стояли недвижимо, не зная, что делать. «Пойдем потихоньку», — потянула девушка Мишку за рукав к дороге. Но в это время из-за кустов опять еле слышно донеслось. «Не надо нам больше встречаться, Фрол, не надо». Вскоре после того, как ты ушел от меня, я почувствовала, ребенок будет. Спасибо тебе. Я уж думала, возьму какого-нибудь сиротку из детдома. Да разве со своим-то сравнить? За кустами помолчали, потом снова. И как же теперь, Клавдия? Я тоже думал, как оно все выйдет, если ребенок будет